Где-то в окрестностях Асланева 3 часа спустя. Тиха асланевская ночь. Бак сидел у фонаря на обочине дороги и всматривался в темноту. Ни повозки, ни грузовика, все будто вымерло этой замечательной ночью. С другой стороны, в обычаях человеческих спать по ночам, ведь еще великий Конфуций на вопрос пытливого Мэнда, можно ли в ночное время суток составить далеко идущие замыслы или хотя бы приблизиться к постижению главного, отвечал: «Уху, глупец, благородный муж ночью спит». Бак не знал пока, сколько благородных мужей приходится на каждую сотню жителей этого уезда, но так или иначе жители асланевских окрестностей предпочитали этой ночью спать, а не ходить или ездить, отдавая тем самым должное мудрым советам учителя. Между тем Багу позарез нужно было в город, и он уже 10 раз пожалел, что так глупо разбил телефон, спасая от незаслуженных увечий неизвестного нахального кота. Теперь оставалось только досадовать на эту глупую случайность. С другой стороны, взять с собой телефон, будучи даосом, Бак никак не мог. Во-первых, у ардусян существовало твердое представление о том, что бродячие даосы телефонами, тем более переносными, не пользуются. Ибо, не соблазняясь сиюминутным, думают о вечном и брезгуют иметь отношение с новомодной техникой. А во-вторых, хорош бы он был, стоя у алтаря или гадая по гексаграммам, ежели бы в тот момент в рукаве запиликала трубка. Но вот сейчас, именно сейчас, телефон Багу был просто необходим. Он стоял столбом на ночной дороге в неведомом месте, не зная, какое направление избрать. И по дороге за полчаса не проехало ни одной повозки, ни легковой, ни грузовой, чтобы подвести пожилого бродячего даоса хотя бы до окрестности Асланева, куда даос ой как торопился. Ибо полученная информация окончательно сложила кусочки мозаики в одно целое и просто-таки распирала честного человека-охранителя. «Три еньло», — раздраженно думал Бак, — «что за карма? Ну почему именно сейчас, где какой-нибудь захудалый грузовик с Эрготоу, тьфу ты, с горилкой?» Бак с тоской вспомнил нескончаемые потоки многотонных фур, днем и ночью мчащихся из Масыке по Александрийскому проспекту радостного умиротворения, попросту называемым водителями московским. Уж в одной из них бродячему даосу определенно нашлось бы место, и он благополучно достиг бы пункта назначения — больницы милосердные Яджудж и Маджудж или готеля «Меч Пророка», смотря по времени, когда удалось бы добраться до города. Бак помнил, что Богдан остался в больнице, но вряд ли он пробудет там всю ночь. Требовалось срочно рассказать ему, что же Бак увидел. Путешествие в Вещнике продолжалось довольно долго. Сначала повозка двигалась стремительно и плавно, потом скорость заметно снизилась, начало трясти на ухабах, появились многочисленные повороты, и мотор натужно ревел. Затем путь пошел под уклон. Бак понял, что повозка движется по горной дороге. Однажды она и вовсе остановилась, хлопнула дверца, и кто-то, судя по голосу Ибн Зазуля, зашуршал в кусты. Замер. Раздалось вполне характерное журчание и удовлетворенный вздох. «Облегчился, мерзавец», — с негодованием понял Бак, переворачиваясь на другой бок. «Чтоб тебе больше никогда не облегчаться. Да паразит тебя простатит до самой глубины твоей злобной железы». У Бага уже стала затекать шея, когда повозка остановилась окончательно. Мотор заглох, хлопнули дверцы и раздались удаляющиеся шаги. Подцепив замок ножом, Бак подхватил меч и вылез в темноту. Ночь благоухала ароматами позднего цветения трав и была исполнена многоголосой песней сверчков. Повозка стояла недалеко от уходящей в невидимое небо смутно угадываемой скалы, выступающей из буйных зарослей местной растительности, в темноте толком неразличимой. Абдулла и Ибн Зазуля, вооруженные фонариками, пробирались к скале между огромными валунами. Узкие лучи света в своих беспорядочных прыжках выхватывали из ночи то ноздреватые камни, то некие безымянные для Бага кусты. Кроясь за камнями, Баг скользнул следом. Ибн Зазуля внезапно запрыгал на одной ноге, громогласно чертыхаясь. «Вы что, в лесу?» — зло оборвал его Абдулла. «Совсем с ума сошли?» «Так ведь камень!» — оправдывался Зазуля, потирая ногу. «Камень ногу пронзил! Не видно ни пса! А фонарь вам на что?» «У, научник! Быстрее надо идти! Каждая минута на счету теперь!» «Отчего же вы не послали меня сюда сразу? Я ведь хотел...» «Именно потому, что вы хотели. Теперь, когда мы оба думаем, что знаем ключ, я отнюдь не уверен, что вы, отыскав клад, не отсыплете себе оттуда на всю оставшуюся жизнь и не смоетесь подальше». «Ого», — подумал Бак, — «это какой же ключ? Когда они успели?» «Я бы ни в коем случае», — патетически начал было владыка Китабларни, но Абдулла прервал его. «Да будет вам. Положение и впрямь аховое. Но кто мог подумать, что девчонка в бреду вспомнит услышанную фразу? Так все было аккуратно, и нате, ах, шайтан!» Беседуя подобным образом, они приблизились вплотную к скале. Абдулла посветил фонарем, и взору Бага открылась неширокая расселина, где Ибн Зазуля с Абдуллой и скрылись. «Очень интересно», — подумал Бак, перемахивая через пару валунов и приникая к краю прохода. «Не обнаружится ли тут, например, канцелярия горнего старца?» Отчетливо донеслись близкие удары по чему-то железному. Тук-тук, потом пауза и еще три раза тук-тук-тук. «Кого Аллах принес?» — раздался приглушенный голос. «Во имя горнего старца, милостивого и милосердного, открывай», — повелел Абдулла. Заскрипели плохо смазанные петли. «Гляди-ка, дверь!» «А здоровеньки салям, Абдулла-ага! Мутнаил-ага! Припозднились вы!» Голос радостно вибрировал. «Ассалям! Вот задержали гости нежданные! Торопиться теперь надо! Что у вас?» «Усё путём! Ничего, — говорит, — на бумажке той больше не было! Паяльник не пробовали?» «Не, а надо?» — в голосе проснулся явный интерес. «Пока мест не надо! Может, завтра. А вообще, облажались мы, воины Аллаха, жидко облажались». Фраза-то, оказывается, известная. Из Корана снова заскрипели петли, что-то лязгнуло, и наступила тишина. «Засов», — определил Бак, вглядываясь во мрак расселены. «Там у этих скорпионов дверь с засовом. Пещера, наверное. База. И профессор французский здесь. Как пить дать здесь? Фраза какая-то. Не та ли эта фраза, которую Абдулла Зазули на засыпку произносил? А кто-то, стало быть, ее опознал. Ладно, надо так понимать, что им от профессора узнать что-то надобно. Значит, жив пока. Паяльник? Милостивая Гуаньинь, это что же они опять собрались на ночь глядя?» Некоторое время Бак, стиснув рукоять меча, стоял раздираемый двумя противоположными необходимостями. Долг честного человека-охранителя призывал его немедленно ворваться в дверь с засовом и освободить из плена несчастного Кава-Леви, над которым так явственно нависла угроза изуверских пыток с применением паяльника. Но был еще долг перед Родиной, перед всей Ордусью, и этот долг недвусмысленно повелевал вырвать с корнем все гнездо человека-нарушителей, чтобы не ушел ни один из них. И, ворвавшись в дверь, Бак устремился бы за малым, упустив гораздо больше. Хуже того, погнавшись за второстепенным, он рисковал сгубить главное. К тому же Бак представления не имел, что откроется ему за этой самой дверью, сколько там будет злодеев, как они вооружены и сумеет ли он с ними справиться. Честный человек-охранитель знал, что его возможности велики, но не безграничны. Сделав трудный выбор, Бак с тяжелым сердцем и требовательно чешущимися кулаками бесшумно отступил от прохода в скале и, насколько позволяла темнота ночи, огляделся. Как следует запомнив два приметных валуна, справа от расселены и для верности выцарапав ножом на одном из них маленький иероглиф «Джун» — верность сюзерену, Бак метнулся обратно к повозке и, обогнув ее, рысцой припустился по дороге, временами делая скрытные зарубки на стволах деревьев. Кругом надрывались сверчки да цикады. «Пещера», — размышлял Бак, — «пещера. А ведь, выходит, неспроста при гадании получалось, что надо спускаться там, где вроде бы спускаться некуда. Ведь в пещеру точно надо спускаться, Амитофо». «Да, да, непрост, Идзин, непрост», — Бак перешел на бег. Мышцы, изготовившиеся к бою, требовали движений энергических. Дорога, то сужаясь, то становясь несколько шире, то вообще теряя очертания, петляла, поднимаясь в гору. Бак не чувствовал усталости. Размеренный скользящий бег он умело сочетал с мысленной декламацией строф из глав о прозрении истины известного даосского автора Джан Бодуаня. Да, и есть ли такие расстояния, что могут стать серьезным препятствием на пути служения добру и справедливости? Вскоре Бак достиг вершины подъема. Внизу расстилалась все та же темнота зарослей. А в пяти примерно ли впереди равномерной тонкой цепочкой расходились в стороны искры далеких фонарей. Стало быть, там проходила какая-то большая дорога. Ага, оттуда Абдулай свернул, справедливо заключил Бак, и, сориентировавшись по звездам, начал было спускаться, как вдруг, шагах в 20, увидел красную мерцающую точку и замер. Точка, между тем, разгорелась ярче и стала затухать. Раздался смачный звук. Кто-то со всей страстью отправил на земь излишки слюны. Бак осторожно сместился под защиту ближайших кустов и, ступая с величайшей осторожностью, еще не хватало хрустнуть какой-нибудь веткой, стал приближаться к огоньку. Так и есть. На широком пне у дороги сидел здоровенный субъект в челме с автоматом на коленях и самозабвенно курил трубку-люльку, любуясь роскошным асланевским небом. Страж был настроен весьма благодушно. В сладостном забытии он, задрав бороду, таращился на звезды и размеренно сплевывал после каждой затяжки. «Их!» — донесся до Бага его восхищенный шепот. «Их! Смотрите, какой ценитель прекрасного! Все же эти люди не до конца потеряны для общества. Просто те, кто поставлен блюсти их чаяния, заботятся совершенно об ином». Бак некоторое время постоял у субъекта за спиной, вместе с ним наблюдая далекие светила. «Ух ты ж я тошусь!» — в экстазе протянул бородатый, увидев падающую звезду. Не в обычаях Бага было отрывать кого-либо от созерцания, пусть даже и не совсем сообразного, и он, неслышно обойдя стража стороной, припустил дальше вниз под горку. Через лис чем-то Бак чуть не свалился в свежую яму. Кругом громоздились кучи вынутой земли, между вбитыми в почву колышками смутно белели натянутые веревки. А немного дальше, в окружении палаток, у небольшого костерка сидели трое подростков и, неторопливо покуривая сигареты, жарили на огне нечто, нанизанное на прутики. «Раскоп», — понял Бак. «Опять раскоп. Раскоп и каштаны. Значит, дорога и впрямь уже недалеко». Ободренный этим выводом, он, не глядя, шагнул назад. Раздался грохот, мальчишки у костра вскочили, хватаясь за оружие. В темноте было не разобрать, настоящее или игрушечное. Бак бросился ничком в кусты и, положив руку на меч, замер. Он задел завоткнутую в кучу земли лопату, и лопата обрушилась на видневшиеся в глубине траншеи камни. «Что это, Алим?» — испуганно спросил один подросток. «Не знаю», — дрожащим голосом ответил второй. «Там вон что-то грохнуло. Кажись, лопата лязгнула так». Третий, который оказался ниже всех, молча водил стволом своего оружия из стороны в сторону, а потом тихо сказал: «Ща пальну во имя горнего старца». «Ты что, по нас?» — громко зашипел Алим. «И не вздумай. Говорено ж, только на самый крайний случай». «Ну, упрямо», — отвечал низкий. «И что? А ну, как там гиур какой притаился?» «Побойся Аллаха!» — более уверенным шепотом оборвал его Алим. «Тут кроме нас да братьев и нет никого. Все по хатам запершись сидят». Бак набрал в легкие воздуха и, пользуясь уроками судьи Ди, издал сообразное мяуканье. «Ну вот, с радостным облегчением», — сказал тот, кого называли Алимом. «Это ж кошка, просто кошка! Тьфу!» Низкий плюнул и опустил свое оружие. «Пшла отседова!» — поднял камень и кинул в направлении Бага. Камень не долетел буквально полшага. «Способный мальчик», — подумал Баг. «Пшла вон, собака!» Мальчишки выпрямились и, подобрав прутики, вернулись к своему занятию. А Баг медленно отполз на приличное расстояние, поднялся и, чутко сторожа звуки, потрусил дальше. Через 20 минут, больше никого на пути не встретив, он выбрался на пустынную дорогу и под ближайшим фонарем остановился. Влево или вправо? Дорога молчала. Сверчки надрывались. Где-то гадостно заорал Козлодой. Туда или сюда? Тиха Осланевская ночь. Ни одной повозки. Ладно, можно и добежать не в первый раз, но в какую сторону? Ни одного указателя в поле видимости. Сказочное место. Карма. Бак присел у фонаря и принялся ждать. Ну, должны же по этой дороге ездить хоть какие-нибудь повозки. Например, грузовые. Никого. В какой стороне уездный город Осланев? Бак достал пачку Джуньхуа. Осталась последняя сигарета. Закурил. И тут раздалось заполошенное хлопанье крыльев. Буквально на голову Багу свалился голубь, но в самый последний момент сманеврировал и приземлился рядом на асфальт. «Добрый вечер, крылатый преждерожденный!» — меланхолически приветствовал его Баг. «Салям, здоровенькие! Ласкаво рахматуем!» и так далее. «Что привело тебя сюда в сей неурочный час, когда все достойные подданные, тем более с крыльями, почивают в домах и гнездах?» Голубь повернул голову и уставился на Бага блестящей бусиной глаза. Моргнул, посмотрел другим глазом и ничего не ответил. «Да, крылатый преждерожденный», — задумчиво выпустил дым Баг, — «каждому существу в этой жизни положен свой удел. Ты ныне рожден парить в Поднебесье. Я же летать не умею. Умел бы, не сидел тут, триенло». Голубь моргнул еще раз и сделал пару шагов по направлению к Багу. В бездушном свете фонаря на правой его лапке что-то блеснуло. «Да ты, брат, не просто голубь, а голубь-научник», — улыбнулся Баг, туша окурок в карманной пепельнице. «Способствуешь по мере сил познанию мира, летаешь с высокоучеными целями? Иди-ка сюда». Баг протянул руку. К его великому удивлению, голубь будто ждал этих слов. Он уверенно приблизился к ладони и забрался на нее, царапая кожу коготками. И издал удовлетворенный горловой звук. «Вот даже как!» — изумился Бак, поднимая голубя и разглядывая его. «Странно, на шее голубя имел место легкий ошейник с кармашком, в темноте почти неотличимый от оперения, а на широком кольце, украшавшем птичью лапку, Бак в совершенном ошеломлении прочел выполненные древним стилем иероглифы «Фогуансы Куайцзы». Бак погрузил палец в кармашек, потревоженный голубь слегка долбанул палец клювом и вытащил оттуда тончайший листок желтой рисовой бумаги, напоенный сандаловым ароматом, развернул. Мирская пыль в круговороте жизней все так приходит и уходит вновь и вновь. Узнав пещеры сокровенной тайну, поймешь, как восстановить великое равновесие. И подпись «Баоши Цзы». Голубь легко снялся с ладони Бага и, захлопав крыльями, скрылся в темноте неба. Амитофа. Баг проводил взглядом исчезнувшего посланца великого наставника. Все и впрямь сошлось. Книга перемен. Гадха наставника. Все о пещере. Какая же такая в ней тайна, помимо паяльника? Вдали показались огни грузовой повозки. Баг поднялся и, входя в роль бродячего даоса Фэйюня, поднял правую руку. Грузовик притормозил рядом с ним.